Спасибо. Прощайте. Потом он отошел к столу, там лежали ампулы с ядом. Он роздал их секретаршам, по-прежнему растерянно улыбаясь. Затем, сгорбившись, чуть пританцовывая, он медленно двинулся к двери, что вела в его личные покои. На пороге он остановился, обвел всех тяжелым мутным взглядом, как-то жалобно пожал плечами, медленно, падающе покинул конференц-зал. Все те, кто был в конференц-зале, сразу же перешли в столовую. Там был накрыт стол, завели патефон. Поставили пластинку с музыкой Вагнера. После того, как выпили, кто-то принес другие пластинки. Зашуршала иголкой, неожиданно для всех полилась нежная мелодия танго «Нинон». Бургдорф поднялся, подошел к секретарше Ингмар, пригласил ее на танец. Следом за ним поднялись и другие. Кто-то запел, хлопнула пробка шампанского. Заместитель начальника личной охраны Гитлера захохотал, глядя на то, как штандартенфюрер Вайгель сыпал соль на пятна, оставшиеся на кителе от пролитого шампанского. Смех его был истеричным, он что-то говорил, но слов разобрать было нельзя. И вдруг распахнулась дверь, на пороге стоял Гитлер. «Вы мешаете мне спать!» — крикнул он тонким, срывающимся голосом. «Прекратите, пожалуйста, эту гнусность! Сейчас всем угодно тишина, хоть немного тишины!» Узнав об этом, Борман сразу же отправился в комнаты Геббельса. Тот сидел в своем маленьком кабинете за столом и чертил замысловатые круги, не в состоянии собраться с мыслями, хотя намерен был написать свое завещание. Он действительно был единственным, кто верил Гитлеру. Впрочем, порою Борману казалось, что Геббельс, так же, как и он, понимал все, однако не мог в силу сложившихся в окружении фюрера отношений открыто признаться себе в том, что таилось у него в сердце. Про мудрость выражения «не сотвори себе кумира» думать начинает лишь тогда, когда кумир терпит поражение, и более всего страдают при этом те именно, которые положили жизнь на то, чтобы превратить личность Адольфа Гитлера в фюрера, мессию, кумира нации. Однако разрушить то, что было ими же создано, невыразимо трудно, ибо разрушать пришлось бы самих себя, свою духовную субстанцию, подчиненную и раздавленную кумиром, которому добровольно было отдано свое право на мысль, мнение и поступок. Вне и без его разрешения мысль и поступок могли быть квалифицированы как государственная измена, даже если речь шла о том, как лучше организовать оборону, наладить выпуск военной продукции, скорректировать высказывания пропагандистов НСДАП. Только он, кумир, есть истина в последней инстанции. Только его мнение является собой абсолютную правду. Только его слово может считаться утверждением. Все замкнуто на одном, все подчинено одному, все определяется одним. Полная свобода от мыслей, свобода от принятия решений, сладкое растворение в чужой силе, только так и никак иначе. Борман присел на краешек стула, посмотрел на часы и сказал: «Йозеф, мы всегда грешили тем, что не договаривали до конца правды. Теперь мы лишены этой привилегии. Вы понимаете, что если завтра нам не удастся обратиться к большевикам от имени нового кабинета, все будет кончено. Провидение не вправе оставить нас в беде». Борман вздохнул. «Ах, милый Йозеф, провидение давно оставило нас. Мы барахтаемся в грязной луже, как щенки». Он хотел было сказать всю правду до конца, но остановил себя. Этот истерик готов на все, он совершенно раздавлен страхом, поэтому неуправляем,